Ты точно все решил? Может, еще передумаешь? Голос Лазарева вибрирует напряжением, и оно передается мне так же. Не передумаю, Захар. Хочу уехать прямо сегодня. Я устала. Он останавливается, берет меня за плечи и поворачивает к себе. Хочу оттолкнуть его руки, но, стиснув зубы, все-таки сдерживаюсь. Послушай меня, Настя. Я знаю, что тебе тяжело, знаю, что ты сейчас хочешь сбежать от всего этого. Но ты села на этот трон и теперь не можешь. Я все могу! Я здесь хозяйка, а значит, могу. Все, разговор закончен. Отпусти меня. Повела плечами, избавляясь от прикосновений, потому что они больше не дарят чувства безопасности и комфорта. Теперь, когда он вот так смотрит на меня, я все время вспоминаю тот поцелуй. Настя, пойдем в офис. Я больше не хочу этих разговоров. Извини. Позорно сбегаю. Потому что не хочу смотреть на него. Мне кажется, что каждый мой взгляд брошенный на него — предательство Самира и его памяти. Не могу. Не могу представить себя с кем-то другим. Мне от этого воздуха не хватает. Я задыхаюсь. Евгений Павлович еще полчаса пытается отговорить меня, но я молча подписываю необходимые бумаги и ухожу, захлопнув за собой дверь уже не моего кабинета. На свободу, Настя. На свободу. Однако я сильно ошибалась. Мой ад только начался.